делаешь тут? Мадам Муре, нужно еще подумать о том, что вы скажете господам из газет. Да, и было бы очень трогательно, если бы наша дорогая юбилярша после речи непосредственно попросила бы всех пойти на кладбище. Да ты что? Хочешь, чтобы я скончалась день своего юбилея, Кюре? Да нет, бабушка, вы просто попросите пойти на могилы всех ваших. Ведь вы, наверное, многих потеряли. Я думаю. Вы скажете, я отнесу им цветы и помолюсь на их могилах. А почему на могилах? Было бы грустно думать, что они там коротают свое время, ожидая, что кто-нибудь выльет кувшин воды на их холмик с левкоями. Их там нет. Ну, они рядом с Создателем, конечно. То есть, я надеюсь. Но ведь вы проводили их на кладбище. Я их туда проводила, но не там оставила. Не знаю, где они. Есть, которых нигде нет. А те, которых я любила, потому что и среди Муре были, кого я любила. Всех? Нет, не всех. Некоторых. Их я не ищу на кладбище. Они у меня в сердце и нигде больше. Ну, когда-нибудь и вас не будет, бабушка. А кладбище останется. Там положат мои старые кости. Но это вовсе не докажет, что я там буду. Останусь в сердце того, кому была дорога. Мадам, до свидания, мадам Муре. Привет, домашний. До свидания, мадам. Мадмуазель. Мадмуазель Викторина, до свидания. До свидания, мсье Эспри. Мсье Эспри. Шагом. Галопом. А так... Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Этот болван закусил у дела, и сейчас врежется виноградник. Натяни ему у дела, скрути ему морду. А? Что такое? Ты играешь в солдатики, сынок? Нет, мам. Ты ловил сегодня утром щуку? Нет, вода была слишком прозрачной. Ты сегодня не очень говорливая, докторина. А мне нечего сказать. Тем лучше. Ты идешь в цирк. Это не для моего возраста. А я иду. Обрадованный Эспри берет свою старую кавалерийскую трубу. Эспри! Этот марш будешь играть на юбилее твоей матери. А что? Ха-ха-ха-ха. Ну и музыка. Хорошо, что это не мой праздник. Кстати, моя милая, не так уж трудно дожить до 100 лет, когда все с тобой так возятся. Хочешь кусаться до зубов, нет, старая кобыла? На речке за школой Мари Жозеф полощет белье. Появляется Маркус. Как и подобает человеку из цирка, он приближается к девушке на руках. Бабушка сама влюблённая. Из школы слышны голоса девочек, разучивающих ту же песенку Беранже. Это в честь бабушки. Ничего для нее не жалеет. Да, в округе все очень довольны. Каждый считает, что это его праздник. Завтра недостаточно будет канав для пьяниц и укромных уголков для влюбленных. В общем, пир горой. Буду танцевать на площади до поздней ночи. Желаю вам повеселиться. Для меня праздник уже кончился. А разве он начался для вас раньше? У меня был другой праздник. Я сделал вам больно? Мне редко выпадают 8 дней передышки. И эти 8 дней были для меня как каникулы в родной деревне. Я буду вспоминать Сан-Вио и то место, где стирают белье за школой. Мы больше не увидимся, Жизи. Ну почему же? Сегодня вечером я вас увижу в цирке. Завтра, может быть, издали будет праздник, толчая. А послезавтра вы уезжаете. Когда я увидел вас, мне показалось, что мы были соседями, и что калитки наших родителей были рядом. Тем лучше. Вам будет о чем вспоминать. Вы славная. Вы, наверное, много встречали славных девушек? Ну, интересуются только легкомысленные. А для серьезных я просто прохожий. Кто поедет со мной? Ну, конечно, вам нужна смелая девушка, которая бы ни о чем не спрашивая уехала с вами. Такой я не встречал.